но тюрьмы не было видно. Скакали верхом, но лошадей не было. Сражались, но мечи были из тростника. Умирали, а потом вставали на ноги. «Поступки умалишенных, — сказал Фарадж, — превосходят воображение разумного человека. Они не были умалишенными, — пришлось Абулькасиму пояснить. Как сказал мне один из купцов, они изображали какую-то историю. Никто не понял. Никто, видимо, и не пытался понять. Абулькасим, смущенный, перешел от спокойного рассказа к дерзким рассуждениям. Размахивая руками, он заговорил снова. «Вообразим себе, что кто-то показывает историю, вместо того, чтобы ее рассказывать. Пусть, к примеру, это будет история о спящих в Эфесе. Мы видим, как они удаляются в пещеру, видим, как молятся и засыпают, видим, как спят с открытыми глазами, видим, как во время сна растут, видим, как просыпаются через 309 лет, видим, как дают торговцу старинную монету, видим, как они пробуждаются в раю, видим, как с ними пробуждается собака. Нечто подобное нам показали в тот вечер люди на террасе». «Люди эти говорили?» — спросил Фарадж. — Разумеется, говорили, — сказал Абулькасим, превращаясь в апологета представления, которое едва помнил и на котором изрядно скучал. Говорили и пели и рассуждали. — В таком случае, — сказал Фарадж, — не требовалось 20 человек. Один балагур может рассказать любую историю, даже самую сложную. Его мнение все одобрили. Стали восхвалять достоинство арабского языка, которым пользуется Бог, дабы управлять ангелами. Затем заговорили о поэзии арабов. Абд-аль-Малик, отдав ей положенную дань хвалебных слов, обозвал устаревшими поэтов, которые в Дамаске или в Кордове все еще держатся пастушеских образов и словаря бедуинов. «Ведь это нелепо, — сказал он, — чтобы человек, перед глазами которого простирается Гвадалквивир, воспевал воду из колодца». Он призывал обновить древние метафоры. Когда, мол, Зухайр сравнил судьбу со слепым верблюдом, эта фигура могла восхищать людей, но за 5 веков восхищения она поизносилась, все одобрили его суждение, которое слышали уже много раз и из многих уст. Алерой смолчал. Наконец он заговорил не столько для других, но как бы размышляя вслух. «Случалось и мне, — сказал Алероис, — не так красноречиво, но с подобными же доводами защищать мнение, которое высказал Абд-аль-Малик. В Александрии говорили, что не может согрешить лишь тот, кто согрешил и раскаялся. Добавим к этому, чтобы быть свободным от заблуждения, надо побывать у него в плену. Зухайр в Муэллакат говорит, что по прошествии 80 лет страданий и славы он видел много раз, как судьба обрушивается вдруг на человека, подобно слепому верблюду. Абд-аль-Малик полагает, что этот образ уже не способен восхищать. На его замечание можно было бы возразить многое. Первое. Если бы целью стиха было удивить, его время измерялось бы не веками, но днями и часами, а может и минутами. Второе. Знаменитый поэт не столько изобретатель, сколько открыватель. В похвалу Ибн Шарафа из Берхи говорят, что только он мог придумать, будто звезды на утренней заре медленно опадают, как листья опадают с деревьев. Если они правы, этот образ ничего не стоит. Образ, который может быть придуман одним только человеком, никого не трогает. На земле бесконечное множество всяких вещей.